5. «Вселенная, — сказал он, — есть великое все, и она преподносит нам парадоксы, недоступные пониманию ограниченного конечного разума. Как живой разум не может осмыслить суть разума неживого, хотя он полагает, что может, так и разум конечный не может постичь бесконечность. Тот прозаический факт, что Вселенная существует, — уже сам по себе разбивает всякие доводы как прагматиков, так и романтиков. Было время, еще за сотни человеческих поколений до того, как мир сдвинулся с места, когда человечество достигло таких высот технических и научных свершений, что все же сумело отколупнуть несколько каменных щепок от великого столпа реальности. Но даже тогда ложный свет науки, или, если угодно, знания, засиял только в нескольких, очень немногих, высоко развитых странах. Одна компания, или клика, была в этом смысле ведущей, она называлась «Северный центр позитроники». И однако же, вопреки всем имевшимся в их распоряжении научно-техническим данным, которых было великое множество, число истинных прозрений было поразительно малым. «Наши предки, стрелок, победили болезнь, от которой тело гниет заживо. Они называли ее раком. Почти преодолели старение. Ходили по луне». «Этому я не верю», — сказал стрелок, на что человек в черном лишь улыбнулся. «Ну и не надо. И тем не менее это так. Они создали или открыли еще сотни других замечательных штук. Однако все это обилие информации не принесло никакого глубинного проникновения в первоосновы. Никто не слагал торжественный ход в честь искусственного оплодотворения, когда женщина зачинает от замороженной спермы и самоходным машинам, работающим на энергии, взятой от солнца. Очень немногие, если вообще таковые были, сумели постичь главный принцип реальности – новые знания всегда ведут к новым тайнам, к тайнам еще более удивительным. Чем больше психологи узнавали о способностях мозга, тем напряженнее и отчаяннее становились поиски души, существование которой рассматривалось как факт сомнительный, но все-таки вероятный. Ты понимаешь? Конечно, ты не понимаешь. Ты уже исчерпал все свои способности к пониманию. Но это не важно. А что тогда важно? Величайшая тайна Вселенной — не жизнь, а размер. Размером определяется жизнь, заключает ее в себе, а его, в свою очередь, заключает в себе башня. Ребенок, который открыт навстречу всему чудесному, говорит: «Папа, а что там за небом?» И отец отвечает: «Темнота и космическое пространство». Ребенок: «А что за ними?» Отец: «Галактика». «А что за галактикой?» «Другая галактика». «А что за всеми другими галактиками?» И отец отвечает: «Этого никто не знает». Ты понимаешь? Размер торжествует над нами. Для рыбы Вселенная — это озеро, в котором она живет. Что думает рыба, когда ее выдернут, подцепив за губу, сквозь серебристую границу привычного существования в другую, новую вселенную, где воздух для нее убийца, а свет — голубое безумие, где какие-то двуногие великаны без жабр суют ее в душную коробку и, покрыв мокрой травой, оставляют там умирать? Или возьмем, ну, хотя бы кончик карандаша и увеличим его — еще и еще. И в какой-то момент вдруг придет понимание, что он, оказывается, неплотный, этот кончик карандаша. Он состоит из атомов, которые вертятся, как миллионы бесноватых планет. То, что нам кажется плотным и цельным, на самом деле редкая сеть частиц, которые держатся вместе только благодаря силе тяготения. Они бесконечно малы, но если расстояние между этими атомами пропорционально их величине, тогда при переводе в привычную нам систему измерений оно может составить целые лиги, пропасти, эры. а сами атомы состоят из ядер и вращающихся частиц, протонов и электронов. Можно проникнуть и глубже, на уровень субатомного деления. И что там? Тахионы? Или, может быть, ничего? Конечно же, нет. Все во Вселенной отрицает абсолютную пустоту. Конец — это когда нет уже ничего, а значит, Вселенная бесконечна. Допустим, ты вышел к самой границе Вселенной. И что там будет? Глухой высокий забор и знак «тупик»? Нет. Может быть, там будет что-то твердое и закругленное, сродни тому, как яйцо видится изнутри еще не вылупившемуся цыпленку. И если тебе вдруг удастся пробить скорлупу или найти дверь, представь себе, какой мощный сияющий свет может хлынуть в эту твою дыру на краю мироздания. А вдруг ты выглянешь и обнаружишь, что вся наша Вселенная — это только частица атома какой-нибудь тонкой травинки. И тогда, может быть, ты поймешь, что, сжигая в костре одну лишь хворостинку, ты превращаешь тем самым в пепел неисчислимое множество бесконечных миров. Что мироздание — это не одна бесконечность, а бесконечное множество бесконечностей. Может быть, тебе довелось увидеть, каково место нашей Вселенной во всеобщей структуре сущего, не более чем место отдельного атома в ткани травинки. Может быть, все, что способен постичь наш разум, от микроскопического вируса до далекой туманности конная голова, все это вмещается в одной травинке, которая, может быть, и существует-то всего один сезон в каком-то другом временном потоке. А что, если эту травинку вдруг срежут косой? Когда она начнет гнить, не просочится ли эта гниль в нашу Вселенную, в нашу жизнь? Не станет ли наш мир желтеть, чахнуть и засыхать? Может быть, это уже происходит. Мы говорим, что мир сдвинулся с места, а на самом-то деле он, может быть, засыхает? Только подумай, стрелок, как мы малы и ничтожны, если подобное представление о мире верно. Если Бог и вправду все видит и совершает божественное правосудие, станет ли Он выделять один рой мошкары среди бесчетного множества других? Различает ли глаз его воробья, если этот воробушек меньше атома водорода, что одиноко блуждает в глубинах космоса? А если он видит все сущее, тогда что же это должен быть за Бог? Какова его божественная природа? Где он обитает? Как вообще можно жить за пределами бесконечности? Представь весь песок пустыни Махана, которую ты пересек, чтобы найти меня, и представь миллионы вселенных, не миров, а вселенных, заключенных в каждой ее песчинке, и в каждой из этих вселенных неисчислимое множество других вселенных. И мы на нашей жалкой травинке возвышаемся над ними на недосягаемой высоте, и одним взмахом ноги ты, быть может, низвергаешь миллиарды и миллиарды миров в темноту, и они образуют цепь, которая никогда не прервется. Размер, стрелок, размер. Но давай предположим еще, что все миры, все вселенные сходятся в некой точке, к некоему ядру, к некой стержневой основе, к башне, к лестнице, может быть, к самому Богу. Ты бы решился подняться по ней, стрелок? А вдруг где-то над всей бесконечной реальностью существует такая комната? Нет, стрелок, ты не осмелишься. И эти слова отдались эхом в голове у стрелка. «Ты не осмелишься».